Погоди, он еще у нее по струнке ходить будет. Геркулес посильнее был, и то белые ручки охомутали. Лишь бы рогов ему не наставило. Впрочем, тут я первый приложу старания, не будь я заглоба. Не тревожься, таких еще немало найдется. Однако шутки шутками, а она девица благонравная и из хорошего дома. Ветренец, конечно, но что ж, молодо, зелено, да и весьма прелестно. Благородная ты душа, оттого и хвалишь. Но и вправду чудо, как мила пташка. Красота притягивает людей. Он тот ротмистер, например, без памяти влюблен, как будто. Ба, погляди лучше на того ворона, с коим она беседует. Это еще что за дьявол? Итальянец, Карбони, княгинин лекарь. Ишь, как сияет, что твоя медная сковородка, а глазище точно в безумии закатывает. Эх, плохи дела, пана Лангина. Я в этом кое-что смыслю, хорошую смолоду прошел науку. При случае обязательно вашей милости расскажу, в какие попадал переплеты. А есть охота, хоть сейчас послушай. Из оглоба, подмигивая пуще обычного, зашептал что-то маленькому рыцарю на ухо. Но тут подоспело время отъезжать. Князь сел с княгиней в карету, чтобы после долгой разлуки в пути в волю наговориться. Барышни разместились по экипажам, а рыцари повскакали на коней, и кавалькада тронулась. Тракт был настолько забит, что едва вперед продвигались. Всяк на выборы устремился, и из ближних мест, и из Литвы далекой. Вблизи Варшавы толпа сделалась такой плотной, что всадники и экипажи уже едва ползли по дороге. Съезд обещал быть многолюднее обычного, поскольку даже шляхта с отдаленных русских и литовских окраин, которые ради самых выборов не стала бы в этакую даль тащиться, устремилась в Варшаву собственной безопасности ради. Решающий день был еще не близок, только-только начались первые собрания сейма, однако каждому хотелось попасть в столицу за месяц, а то и за два до сроку, чтобы получше устроиться, кому-то о себе напомнить, у кого-то поискать покровительство, съесть и выпить свое у знати, наконец, после сельских трудов, насладиться столичной жизнью. Князь с грустью смотрел из окна кареты на толпы рыцарей, шляхтичей и солдат, на богатство и пышность уборов, размышляя о том, какие пропадают силы, сколько можно бы выставить войска. Почему же Речь Посполитая, могучая, богатая и многолюдная, имеющая славных воинов в изобилии, при всем том слаба настолько, что не может справиться с одним Хмельницким да Татарвой дикой? Почему? Силе Хмельницкого проще простого было бы не меньшую силу противопоставить, если б все это воинство, вся эта шляхта с ее челядью и богатством, бесчетные эти полки и хоругви общему делу пожелали служить столь же ревностно, сколь приватным своим интересам. «Иссякают доблести в Речи Посполитой, — думал князь, — порча могучее тело точит, тает былая отвага, сладкую праздность, а не ратные труды возлюбил воитель и шляхтич». Князь был отчасти прав, хотя о слабостях Речи Посполитой судил только как вождь и воин, которому всех бы хотелось повести на врага, обучив военному делу. Доблесть не иссякла, что и доказано было, когда вскоре сто крат более страшные войны стали грозить Речи Посполитой. Отечеству требовалось нечто большее, а что князь-воин не представлял себе в ту минуту, зато хорошо понимал его недруг, коронный канцлер, более искушенный, нежели Иеремия, политик. Но вот в сизо-голубой дали замаячили островерхие башни Варшавы и рассеялись думы князя. Он сделал надлежащее распоряжение, который дежурный офицер тотчас передал Володыевскому, начальнику эскорта. Выполняя приказ, маленький рыцарь повернул прочь от Анусиной кареты, подле которой горцевал всю дорогу, и поскакал к значительно поотставшим хоругвям, чтобы выровнять строй и к городу подойти в строгом порядке. Однако не проехал он и двух десятков шагов, как услыхал, что кто-то спешно его догоняет. Володаевский оглянулся, то был пан Харламп, ротмистр легкой кавалерии виленского воеводы и воздыхатель Анусин. Пан Михал придержал коня, сразу смекнув, что не миновать стычки, а истории подобного свойства он любил всей душою. Харламп же, поравнявшись с ним, долго не открывал рта, а лишь сопел и усами шевелил грозно, видно, не зная, с чего начать. Наконец он промолвил: «Мое почтение, пан Драгун. Привет тебе, пан Вестовой». «Как ты, сударь, Вестовым смеешь меня называть? Меня, товарища и ротмистра!» — возопил Харламп, скрежеща зубами. Володаевский принялся подбрасывать в воздух чекан, который держал в руке. Все внимание, казалось, сосредоточено на том, чтобы после каждого оборота снова поймать его за рукоятку, и ответил, словно бы с неохотой: «А я по нашивкам службу не различаю. Ваша милость оскорбляет все товарищество, коему сам принадлежать недостоин». «Это еще почему?» — с глуповатым видом спросил Володаевский. «Потому что в иноземном полку служишь». «Успокойся, сударь», — сказал маленький рыцарь. «Хоть я и служу в драгунах, но к товариществу принадлежу. Причем не в легкой состою кавалерии, а в тяжелой самого русского воеводы. Посему изволь говорить со мной как с равным, а то и как со старшим». Харламп поостыл малость, поняв, что ему, вопреки его предположениям, попался твердый орешек, но зубами скрипеть не перестал, ибо хладнокровие пана Михала только еще пуще его озлило, и, наконец, сказал: «Как ваша милость смеет мне поперек становиться? Сударь, ты, я гляжу, ссоры ищешь». «Может, и ищу». «Послушай», — наклонясь к пану Михалу, произнес Харламп, понизив голос, — «я тебе уши отрублю, если не прекратишь подъезжать к панне Анне». Володаевский снова занялся своим чеканом, словно для такой забавы наилучшее было время, и проговорил просительным тоном: «Эх, не губи, благодетель, дозволь еще пожить на свете». «О, нет, не надейся, от меня не уйдешь!» — воскликнул Харламп, хватая маленького рыцаря за рукав. «У меня и в мыслях не было такого», — спокойно отвечал пан Михал. «Только сейчас я нахожусь на службе, и приказ князя, начальника моего, отвести должен. Отпусти рукав, сударь! Отпусти, добром прошу! А то что же мне бедному остается? Чеканом тебя по башке съездить? Да с коня свалить, что ли?» При этих словах в кратчайшем дотоле голосе Володаевского послышалось такое зловещее шипение, что Харламп с невольным удивлением взглянул на маленького рыцаря и отпустил рукав. «А, все едино, — сказал он, — ответишь в Варшаве, уж я тебя отыщу». «А я и не стану прятаться. Только в Варшаве-то как же драться? Просвети меня, сделай милость. Я простой солдат, в жизни еще не бывал в столице, но о маршальских судах наслышан. Говорят, кто посмеет у короля или королевича под боком обнажить саблю, того живота лишают». «Эх ты, простофиля! Сразу видно, не бывал в Варшаве, коли маршальских судов боишься. Тебе и невдомек, что на время бескоролевия назначается суд конфедератов, а с ними иметь дело куда проще. И уж за уши твои с меня головы не снимут, будь покоен». «Благодарю за науку. И позволю себе еще не раз за советом к вашей милости обратиться, ибо вижу передо мною ученый муж, премного в житейских делах искушенный. Я же всего лишь начальную школу окончил и едва могу согласовать прилагательное с существительным». И Володаевский снова стал чеканом забавляться, а Харламп прям-таки остолбенел от изумления. Потом кровь бросилась ему в лицо, и он выхватил из ножен саблю, Но в ту же секунду и маленький рыцарь, поймав чекан за рукоятку, сверкнул своею. Несколько времени они смотрели друг на друга, как два вепря-одинца, раздувая ноздри, сверкая очами, но Харламп взял себя в руки первый, смекнув, что ему с самим воеводой придется иметь дело, напади он на офицера, следующего с княжеским приказом, и первым спрятал обратно саблю, сказавши только: «Ничего, я тебя найду, сукин сын». «Найдешь, найдешь, Литва-ботва», — ответил маленький рыцарь. И они разъехались. Один вперед, другой назад. Навстречу хоругве, которая за это время успела подойти совсем близко. В облаке пыли уже слышался топот копыт по плотно убитой дороге. Володаевский быстро выровнял ряды конников, пехотинцев и поехал впереди. Вскоре его трусцой нагнал Заглоба.